Она сделала движение встать, но прежде чем Веглер успел подхватить ее, соскользнула на пол. «Позовите Марию!» — закричал Таррелл, вскакивая на ноги. Веглер выбежал из кабинета. Таррелл стоял на коленях около Нонны, сетуя на душный воздух своего кабинета. Он поднял ее и отнес в комнату напротив, которая была больших размеров, но в которой также пахло потом и дезинфекцией. Он положил ее на старую кушетку с потертой кожей. Подсобная работница полиции Мария Линола, солидная блондинка, вошла вместе с Веглером, который остановился на пороге и с интересом наблюдал за сценой. «Займитесь ею, Мария», — сказал Таррелл. «Уведомьте меня, когда я смогу с ней поговорить». Он вернулся в кабинет и заказал разговор с Гамильтоном и Сиа. Ему пришлось долго ждать. «Убедитесь, что внизу нет журналистов, и скажите Чарли, чтобы он держал рот на замке». Веглер кивнул головой и быстро побежал вниз. Джесс Гамильтон наконец появился у телефона. «Нонна Джесси появилась у нас», — заявил Таррелл. «Она знает, где находится Форестер. Она сказала, что профессор хочет видеть Варена». «Вы уверены, что это действительно Нонна Джесси?» — воскликнул Гамильтон. «Да, уверен. Расскажите мне все с самого начала». Таррелл рассказал о разговоре, который у него был с Нонной, ничего не упуская. «Она закатила глаза», — закончил он, — «но я надеюсь, что вскоре она будет в состоянии рассказать нам, что же с ней произошло». «Согласен. Я предупрежу Варена и приеду. Осторожно с прессой, капитан. Я слежу за этим». Позднее, через 3/4 часа, Нонна снова находилась в кабинете начальника полиции, удобно сидя напротив Таррелла и Гамильтона в присутствии Веглера в углу, готового записывать ее показания. Профессор Форестер находится на Лендокс-авеню 15, заявила Нонна. Квартира принадлежит одному из его друзей, который находится в путешествии по Европе. Но я вас умоляю, не ходите туда. Профессор будет говорить только с Вареном. Он убьет себя, если кто-нибудь другой появится в этой квартире. Он... Ее голос сорвался. Она остановилась, наклонила голову, стала искать свой носовой платок. Таррелл и Гамильтон переглянулись. «Успокойтесь, мисс Джесси. Успокойтесь». Осторожно проговорил Гамильтон. «Вы перенесли тяжелое испытание. Это было большое потрясение. Сейчас все позади. Все будет хорошо. Скажите, вы уверены, что профессор Форестер сможет убить себя?» «Да, уверена. Он... Ему совершенно наплевать на все это. Это ужасно. И эта маленькая ампула во рту...» «Профессор говорил о своей формуле?» — спросил Гамильтон. «Да. Он сказал, что сможет ее расшифровать, если примут его условия. Он просил меня сказать об этом Варену». Нонна сжала кулаки и сделала над собой усилие, чтобы немного успокоиться. «А каковы его условия, мисс Джесси?» «Он мне об этом не говорил». «Очень хорошо», — сказал Гамильтон, вставая. «У вас есть очень многое, чтобы рассказать нам. Не поедете ли вы со мной? Есть подробности, которые мы хотели бы знать. Вы будете себя лучше чувствовать в отеле, где смогут заняться вами». «Я ничего не могу рассказать вам, пока профессор Форестер...